Зачем заниматься искусством? Все глубже погружаясь в творчество, можно столкнуться с парадоксом. По большому счету, главное в самовыражении не вы. У тех, кто избирает путь художника, как правило, нет выбора. Нас словно тянет первобытный инстинкт. Та же сила, что зовет к морю едва вылупившихся в песке черепашек. Мы идем на зов. Отрицая его, мы погружаемся в уныние, будто нарушаем законы природы. Шаг назад, и мы видим, что этот слепой импульс всегда с нами. Он выталкивает нас за пределы наших границ. Едва ощутив, что работа обретает форму, мы переживаем всплеск энергии, а вслед за ним – желание поделиться с другими в надежде воспроизвести в них тот же таинственный эмоциональный заряд. Эта тяга выразить себя – это наше творческое предназначение. Не всегда оно в том, чтобы мы поняли себя или другие поняли нас. Мы делимся восприятием, мировоззрением, чтобы в других раскатилось эхо. Искусство – отзвук быстротечной жизни. Наш век недолог, но мы можем создавать работы, которые остаются памятниками нашему земному бытию, неприходящие свидетельства жизни. Давид Микеланджело, первые наскальные рисунки, пейзажи, нарисованные детскими пальцами, все это отголоски одного и того же человеческого крика, как нацарапанный в туалетной кабинке граффити «Здесь был я». Вы открываете миру свой взгляд, его видят другие. Он преломляется в их фильтре и распространяется дальше. Процесс не заканчивается. Все это вместе создает то, что мы воспринимаем как реальность. В этом глобальном цикле играет роль каждая работа, даже самая, казалось бы, тривиальная. Мир непрерывно распахивается. Природа обновляется. Искусство развивается. У каждого из нас свой взгляд на этот мир. Порой это приводит к чувству разобщенности. Искусство соединяет нас без ограничений, свойственных языку. И тогда мы видим свой внутренний мир снаружи, устраняем разделяющие нас границы и приобщаемся к великому воспоминанию о том, что знали, придя в эту жизнь. Границ между нами нет. Мы все одно. Мы живем ради того, чтобы проявить себя в мире. Быть может, искусство – самый прекрасный и действенный способ проявить себя. Оно выходит за пределы языка, за пределы жизни. Универсальный способ обмениваться посланиями друг с другом и сквозь время.